Глава восьмая. Видение. Около 10 часов утра спутники добрались до Даммартена, где принуждены были остановиться как для того, чтобы подкрепить свои силы, так и для того, чтобы справиться насчет почтовой кареты. Во время завтрака Себастьян и Изидор, погруженные оба в раздумье, не промолвили между собой ни слова. Батист, поручив вычистить лошадей, отправился сам отыскивать экипаж и почтовых лошадей. В полдень все было готово к отъезду. Вследствие остановок на станциях, за неимением экипажа или лошадей, наши путешественники подъехали к заставе Парижа только в 5:30 и в 6 были уже в Тюильри. Тут им пришлось дожидаться, пока были сделаны необходимые справки относительно их личности. Лафайет заведовал всеми входами дворца. В это тревожное время национальное собрание вверило ему охрану личности короля. Когда де Шарни назвал себя, то все затруднения разрушились сами собою, и Изидора вместе с Себастьяном проводили во двор швейцарцев, а оттуда на средний двор или площадку. Себастьян хотел тотчас же идти на улицу Сент-Оноре, в квартиру отца. Но Изидор заметил ему, что о докторе короля легче всего справиться во дворце. Себастьян согласился с этим доводом и остался. Несмотря на то, что двор переселился в Тюильри только накануне, во дворце уже был установлен придворный этикет. Изидора ввели по парадной лестнице в большой зеленый зал, слабо освещенный 2 канделябрами, и просили тут обождать. По прошествии 10 минут де Шарни был потребован королеве. Что же касалось доктора Жильбера, то, наверное, никто не мог указать, где он находился в данную минуту. По всей вероятности, у короля в кабинете, где были и другие очередные королевские медики. Узнав, что отец его жив и здоров, Себастьян вздохнул свободнее. Он поблагодарил от души Изидора за оказанную услугу и крепко обнял его, заливаясь слезами. В эту минуту вошел камерлакей и громким голосом произнес: «Виконт де Шарни!» «Это я», — отвечал Изидор, приближаясь. «Виконта требует к королеве», — сказал камерлакей. «Если только не придет за вами доктор Жильбер, то подождите меня здесь, Себастьян», — сказал Изидор. «Я беру вас на свою ответственность». «Очень хорошо», — отвечал Себастьян. «А в ожидании примите еще раз мою глубокую благодарность». Изидор последовал за камерлакеем. Успокоенный относительно своего отца и самого себя, уверенный, что отец простит его за побег из школы, приняв во внимание побудительную причину такого поступка, он перенесся мысленно в школу аббата Фортье и подумал о беспокойстве, в которое должно было повергнуть всех его исчезновение. Переходя от одной мысли к другой, он представил себе свою обычную обстановку, перенесся к высоким деревьям, к тенистым дорогам, к голубоватой дали, ограничивающей горизонт лесов. И, постепенно все более углубляясь в воспоминания, дошел до призрака, являющегося ему в глубине безмерного свода лесов. Он задумался о женщине, так часто являвшейся ему как видение, и только раз, как показалось ему, виденной им в действительности. Во время прогулки в Сатарийском лесу, где она пронеслась мимо него в великолепном экипаже и исчезла как облако. Вспомнилось ему то сильное волнение, которое производило в нем появление этого призрака, погружая его в полузабытье, и невольно проговорил: «Матушка моя! Матушка моя!» В эту самую минуту дверь, в которую вышел Изидор де Шарни, распахнулась, и на пороге появилась женщина. Это явление так совпало с тем, что происходило в душе юноши, что он содрогнулся. Но когда в вошедшей женщине он узнал свой призрак, о котором только что думал, то невольно, движимый непонятной силой, он быстро вскочил на ноги. Уста его были как бы скованы, дыхание остановилось. Женщина, не обращая на него внимания, шла гордо, величественно, и, несмотря на наружное спокойствие, по ее бледному лицу, насупленным бровям и прерывистому дыханию легко было судить, что она находилась под влиянием сильного нервного раздражения. Пройдя через зал, она вышла в противоположную дверь, отворившуюся в коридоре. Осмотревшись кругом, как бы желая убедиться, что она в действительности была здесь, Себастьян бросился вслед за нею, и прежде чем она успела зайти за угол коридора, он приметил шлейф ее шелкового платья. Он трепетал от страха, чтобы милое видение не скрылось так быстро. Оглянувшись, молодая женщина заметила, что за нею следует юноша с распростертыми руками. Достигнув лестницы, она стала поспешно спускаться. Едва достигла она первой площадки, как услышала за собой слова. «Сударыня! Сударыня!» Голос этот произвел странное ощущение в молодой женщине, спускавшейся с лестницы. Сердце ее болезненно сжалось, и неведомый трепет охватил все ее существо. Не желая поддаваться странному впечатлению, произведенному на нее появлением юноши, она уже не спускалась, а быстро скользила по лестнице. Но Себастьян был все ближе и ближе, с последней ступени он соскочил одновременно с нею. Молодая женщина бросилась к двери, за которой ее ожидала карета. Вскочив в экипаж, она прижалась в угол. Но прежде, нежели дверца кареты захлопнулась за нею, Себастьян проскользнул между слугой и дверцей и, ухватившись за платье молодой женщины, со страстным выражением вскрикнул: «Ах, сударыня! Сударыня!» Так, к которой относились эти слова, посмотрев на прелестного юношу, так сильно напугавшего ее, взволнованным голосом спросила его: «Зачем вы так бежите за мной, друг мой? Зачем зовете меня? Что вам нужно от меня?» «Я хочу видеть вас!» — отвечал Себастьян, задыхаясь. «Хочу обнять вас, матушка моя!» Молодая женщина вскрикнула, обвела руками голову ребенка, привлекла его к себе и прижалась пылающими устами к его лицу. Дверца кареты захлопнулась за Себастьяном. Молодая женщина опустила штору и крикнула кучеру: «Домой! Улица Кок-Герон, номер 9!» Затем в волнении спросила мальчика: «Твое имя?» «Себастьян! О, Себастьян, дай мне прижать тебя к моему сердцу!» Потом, откинув голову назад, она проговорила: «Что за новое чувство охватило меня? Не его ли зовут блаженством?»